Грот. На следующий день мы решили продолжить наши исследования. Пробираясь сквозь заросли кактусов и мелкого кустарника, мы медленно приближались к скальной гряде. Вокруг было много змей. При нашем приближении они угрожающе шипели и уползали в заросли или скрывались в щелях между скальными обломками. Чтобы проверить наше предположение, я приблизился вплотную к скале и встал лицом на северо-запад. По компасу мы определили примерное направление тени от восходящего солнца и прочертили мысленно линию до начала прибрежной полосы. От подножия черной скалы до прибрежной полосы было немногим более 200 метров, покрытых зарослями кактусов и дикого винограда, а вся прибрежная полоса, вплоть до уровня воды, была покрыта сплошным мангровым кустарником. Осторожно ступая между обломками скал, мы стали продвигаться по прочерченному нами пути. Джон достал полевой бинокль, стал осматривать окрестность вдоль нашего движения и обнаружил впадину, похожую на небольшой овраг, а рядом — небольшое возвышение в виде холма, покрытого колючими кактусами, алоэ и диким виноградом. Мы направились к холму, с трудом расчищая путь, и вскоре оказались перед грудой скальных обломков, которая кишела змеями. Высовывая свои черные, раздвоенные язычки, они угрожающе шипели и делали предупреждающие броски в нашу сторону. Вскоре пространство перед холмом, вплоть до оврага, было нами расчищено. Мы работали, не покладая рук, в надежде найти вход в пещеру, который, как мы полагали, должен был быть где-то вблизи этого холма. И наши надежды оправдались. Я продолжал расчищать поляну перед холмом, а Джон переместился к оврагу, упорно расчищая заросли. Когда овраг был уже наполовину расчищен, мы увидели аккуратно уложенные каменные плиты наподобие ступенек, упиравшихся в большую известняковую глыбу, которая неизвестным образом оказалась среди гранитных обломков. С большим трудом мы сдвинули ее в сторону. Оказалось, что она закрывала вход в небольшую карстовую пещеру-грот, которая была почти полностью заполнена водой. По счастливому стечению обстоятельств, наша новая стоянка яхты была совсем рядом с этим гротом. Но с яхты увидеть грот было невозможно из-за того, что он был полностью скрыт мангровыми зарослями. Теперь нам оставался последний шаг. Дождаться отлива и в свободном от воды гроте найти место, где был спрятан клад. Джон посмотрел на часы. До начала времени отлива оставалось всего полчаса. Мы приготовили инструмент для копания, и как только начался отлив, проникли вглубь грота. Высота его была немногим более 1,5 метров, поэтому приходилось передвигаться в полусогнутом положении. В задней стенке грота была ниша, заваленная камнями, очевидно искусственного происхождения. Мы расчистили эту нишу от камней и, наконец-то, увидели то, что так долго искали. В нише было вертикальное углубление, в котором мы обнаружили 2 тяжелых, окованных железом сундука. На обоих сундуках висели массивные ржавые замки. Не теряя времени, мы с большим трудом вытащили эти сундуки из ниши и перетащили их к выходу грота. Затем прорубили выход в мангровых зарослях, чтобы подогнать плот к этому выходу и погрузить найденные вещи. Пока я подтаскивал сундуки к выходу грота, Джон решил вплавь добраться до песчаной отмели, на которую был вытащен сегодня утром наш надувной плот, чтобы пригнать его для погрузки. К нашему счастью, песчаная отмель, на которую мы высадились утром, и наша яхта на якоре находились всего в 10 метров от найденного грота. Вскоре плот был уже у самого выхода грота, и мы начали погрузку. Было решено перевозить сундуки по отдельности, учитывая размеры надувного плота. С большим трудом нам удалось погрузить первый сундук на плот, и вскоре он причалил к корме нашей яхты. Мы подцепили первый сундук кормовым подъемником и перетащили его на кокпит. Примерно через 1/2 часа был поднят на борт яхты и второй сундук. Без особого труда нам удалось открыть сундуки. Один из них был доверху наполнен золотыми монетами и слитками, а в другом были уникальные ювелирные изделия, несколько золотых кубков, ожерелья, кольца, множество разных украшений. На дне второго сундука были аккуратно уложены два пистоля, инкрустированные золотом и серебром, кошель из старой потертой кожи, в котором было множество изумрудов, рубинов и других драгоценных камней. Мы ликовали. Наша экспедиция, в успех которой верили немногие из наших друзей и знакомых, успешно завершилась. Остаток дня мы провели за праздничным ужином и пораньше легли спать. А утром следующего дня Магнолия снялась с якоря и направилась в обратный путь, имея на борту двух счастливых путешественников и ценный груз. Обратный путь оказался немного длиннее, чем предполагалось. Большую часть пути Магнолия шла крутым Бей-де-Виндом с гротом, взятым на три планки рифов. Ход яхты уменьшился из-за постоянной лавировки. По прибытии в Майами, в присутствии специальных представителей таможенной службы местного аэропорта, нами была составлена опись содержимого обоих сундуков, которые затем специальным контейнером были отправлены в адрес Королевского географического общества. Через пару недель состоялось заседание специального комитета по исследованиям, на котором нам были вручены престижные золотые медали общества, а также гранты на продолжение поисков пропавших страниц дневника сэра Генри Веллингтона. Но это уже совсем другая история.